Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я предлагаю вашему вниманию рассказ Марины Миллер «Травля». «Ну что ты переживаешь из-за всяких уродов? Сколько раз тебе говорила, не читай ты их комментарии, а если прочитала, выброси с головы. Вот теперь сидишь, ревешь, и репа распухла, как у бегемота. Сама подумай, кто пишет гадости людям, которых вообще не знает? Кто? Только те, у кого внутри одни гадости. Вот и все. А почему пишут? Потому что завидуют, чувствуют свою безнаказанность. Не остановишь же ты на улице толстого, не скажешь, че, свинья, жрешь, небось, сутками. Так можно и по морде получить. А в интернете написал комментарий, оскорбил, унизил и свалил. И никто ничего не сделает. У тебя больше 200 000 подписчиков, блог приносит хороший доход. Этих гадов просто зависть душит. Анеля умела успокоить. Жанна сидела, поджав ноги в кресле, и всхлипывала, то и дело вытирая глаза и нос салфетками. 3 года она вела свой блог, в котором рассказывала, как смогла скинуть вес и изменить питание, предлагала простые рецепты на каждый день и мотивировала подписчиков. -45 кг, постройнела со 115 до 70. «Худеем вместе», было написано в шапке ее профиля в Инстаграме. И в самом деле она немало потрудилась, чтобы скинуть вес, шаг за шагом проходила все испытания, которые ей устраивало тело. Скачки веса, выгорание, борьбу с низкой самооценкой, тревожность и эмоциональные качели. Обо всем она говорила честно и открыто, поэтому благодаря такой откровенности блог быстро стал популярным. И вот теперь она внезапно стала звездой сети. Только со знаком минус. Ее высмеивали, обсуждали, обвиняли в клевете, в частности в том, что она похудела с помощью операций или уколов. Травля распространилась за пределы аккаунта, хейтеры постили ее фото до и после, добавляя в коллажи фото операционных или шприцев, снабжая все это злобными комментариями. Ни сочувствия, ни помощи, ни поддержки она не получала и была на грани. «Я понимаю, нельзя обращать внимание на негатив», — кивала Жанна Анели в ответ. «И все равно читаю эти комментарии дурацкие. Если разобраться, я никому из них ничего плохого не сделала». «И не надо разбираться», — Анели подала Жанне бокал сока. «Ты здесь ни при чем. Причина хейта в другом, как психолог тебе скажу. Некоторым становится обидно, что кто-то, по их мнению, недостойный и ничего не умеющий, получает внимание, ресурсы и деньги. Сами-то они ничего не делают. И при этом у них вырабатывается мания каждый раз придумывать основания для травли. Так они ощущают свою силу и власть над другими. Никчемные, в основном безработные неудачники». Ты знаешь, это невероятно, но по статистике полных женщин травят в десятки раз сильнее, чем террористов. И вообще мужчин ненавидят и преследуют гораздо реже. Увы, не только в сети, но и в жизни. Самое страшное, что зафиксированы сотни случаев суицида среди тех, кто подвергался травле в соцсетях. Это я к тому, чтобы ты понимала, что за люди эти хейтеры. Мизинца твоего не стоит и никогда не достигнут того, чего достигла ты. Из гусеницы превратилась в бабочку. Красавица, муж на руках носит. Жанна задумалась, да уж, достигла. Несколько лет она придумывала сказку. Нет, в том, что ей удалось скинуть 45 килограмм, была чистая правда. А в остальном? Почти в каждой публикации рядом с ней красовался супруг. Вот она усыпана подаренными им розами, вот они вместе в фитнес-центре, а здесь она прыгает от радости, получая в подарок от Вадика, так его все звали, заветные ключи от нового авто. Никто не знал, что все это мишура, красивая, но показная. Свои видео с мужем она подписывала коротко: «Любовь — это так просто, люблю до луны и обратно. Я счастливая жена». Не была она никакой счастливой женой. Их отношения с мужем держались исключительно на выдуманном образе идеальной семьи. необходимым для поддержания имиджа. Розы, сумки, одежда, авто приобретались с Жанной. Сам же Вадим за всю их 5-летнюю совместную жизнь не потратил на нее ни копейки. От заправки бензина до выплаты ипотеки все Жанна тянула сама. Так повелось с самого начала их совместной жизни. Когда они встретили все, что ей принадлежало, доставшаяся по наследству убитая двушка в старой хрущевке и взятый в кредит старенький Volkswagen, Жанне казалось, нет ничего зазорного в том, что 30-летний мужчина без работы, мол, все наладится при мудрой жене. Но с Вадимом ее мудрость ничего сделать не смогла. Работать он не хотел, не любил и не стремился. Пока Жанна бегала курьером по доставке или сутками сидела диспетчером в такси, Вадик был ужасно занят. До обеда он, не вылезая из кровати, смотрел телевизор, а после обеда до самого вечера играл в компьютерные игры. К тому, что Жанна решает его проблемы, он привык настолько, что принимал это уже как должное. И даже отчитывал ее, если их доход уменьшился, и они не могут себе позволить доставку еды на дом или воскресный поход в кино. Все это Жанна объясняла воспитанием. Инна Карловна, мать Вадика, с первой минуты его рождения до последнего дня своей жизни старалась опекать своего самого умного и красивого сына. Не имея мужа, женщина всю нежность и любовь обрушивала на единственное чадо кипящим водопадом, не давая ему ни шагу сделать самостоятельно. «Развязался шнурок, сама завяжу. Ну и что, что Вадику уже 10? Завтра в техникум. Вот тебе свежие трусики с носочками, сыночек. Разносолы, пельмешки, борщи, блинчики. Все самое вкусное подавалось на подносе в комнату. Вся ее жизнь была в нем». Но она не понимала, что этим ограждает сына от его жизни. Когда Вадик навещал мать, она не сводила с него глаз и время от времени, улыбаясь, бормотала: «Мамин». Жанну свекровь не приняла, и первый год сыновьего брака устраивала невестке проверки в виде пищевых рейдов. Так называла Жанна внезапные визиты Инны Карловны с продуктовыми авоськами. На пороге она бросала Жанне сухое «Здрасте». Проходила на кухню, начинала жарить, парить, варить и запекать с таким видом, будто спасает своего Вадика от неминуемой гибели. Скандалов с Жанной, которые бы привели к разводу, свекровь так и не добилась. Жанна поняла правила игры, вступила в негласный свекровкин бой и спокойно смотрела на эти цирковые кулинарные представления, присаживаясь за стол вместе со всеми и восторженно расхваливая все яства. Мило улыбаясь друг другу в присутствии Вадика, женщины на самом деле готовы были сцепиться в яростной схватке, каждая за свою правоту. Инна Карловна не сдавалась, ей нужен был их развод. Ей нужно было, чтобы сын вернулся домой, и все бы шло как прежде. Поэтому она решила усилить давление на Жанну и однажды за ужином манерно вздохнула и произнесла: «Завтра я до обеда свободна, хочу прийти к вам убрать кухню и зал. Что успею? Может, только на одну кухню несколько часов уйдет? Все очень запущено». На последнем слове был намеренно сделан акцент, чтобы дать понять сыну, с какой неряхой он связался. Жанна раскусила свекровь сразу. Отложив ложку, она посмотрела на нее и с наигранным восхищением произнесла: «Инна Карловна, вы святой человек. Я так на работе выматываюсь, а Вадику убирать некогда. Он в игры играет. Спасибо огромное за то, что так о нас беспокоитесь. Я все в ванной для вас приготовлю. Ведро, тряпки, химию. Спасибо». Инна Карловна в ответ только сжала губы. Пару раз она потом действительно пришла, чтобы что-то убрать, но, быстро смекнув, что развода сына этим не добьется, перестала. Вадику не было до бабских разборок никакого дела. Он продолжал жить в своем мире. Жанна, уставшая и расстроенная от бездействия мужа, все же старалась подтолкнуть его к поиску работы, приносила газеты, скидывала на телефон ссылки на вакансии. Бесполезно. Вадику ничего не подходило. Он, по его словам, искал себя. Как-то Жанна вспылила. «Слушай, ну хорошо, ты себя ищешь. Ищи. Но можешь ты хотя бы пропылесосить или суп сварить на худой конец? Почему ты ждешь, когда я с работы приду, язык на плечо высунув, и начну тебе жрать варить? Почему я еще и кормить тебя должна?» «Стоп!» — резко остановил ее Вадим. «Ты хочешь, чтобы я в бабу превратился? Едой попрекаешь? А кто мне говорил, Вадик, я не меркантильная, я девушка с правильными ориентирами. Вместе всего добьемся. А теперь что? Ну, не могу я пока устроиться. Из-за этого разводиться будем?» Жанна вздохнула. «Не будем». И пошла готовить на маленькую обшарпанную кухню. Он в компьютере, она в телефоне. Сколько пар также проводят свои вечера? Наверное, сотни тысяч, думала Жанна. В один из таких скучных вечеров она наткнулась на рекламный пост о том, как зарабатывать на своем блоге в соцсетях, и подумала, почему бы и нет. Поначалу писать о себе казалось занятием глупым. Кому может быть интересна ее жизнь? Но специалисты советовали, если вы немного приукрасите действительность, ничего страшного в этом не будет. Наоборот, привлечет больше подписчиков. Приукрасить? Так приукрасить. Она отрезала большой кусок от магазинного пирога, положила его на красивую тарелку из ГДРовского сервиза, предмета роскоши советского времени, передвинула кухонный стол ближе к окну, расстелила новое вафельное полотенце, поставила на тарелку с пирогом и кружку с чаем, а рядом первую попавшуюся книгу с полки, так, чтобы не было видно название. Затем сделала несколько снимков, выбрала лучше, наложила на него фильтры, чтобы казалось, будто свет от лампы падает на весь этот натюрморт, и подписала: «Шарлотка, чай с корицей и пастернак. Прекрасное завершение дня». Потом задумалась. По инструкции пост должен был вызвать у людей желание написать комментарии. И добавила: «Вы любите шарлотку? А стихи? Делитесь рецептами и любимыми строками». И нажала «Опубликовать». Спроси ее, и не вспомнила бы, когда читала стихи в последний раз. Да и пирогов она печь не умела. Но жизнь одно, а соцсети совсем другое, как реальность и фантазия. Наутро появился первый комментарий. «Я тоже вчера пирог пекла, но духовка у меня не очень, он сгорел». Потом писали еще, одни просили дать рецепт, другие делились семейными секретами приготовления, кто-то цитировал Пастернака, Цветаеву, Блока. Набежали и хейтеры. «Нафига нам это надо знать?» — написала девушка. А какая-то женщина обвинила автора в том, что пирог не домашний. Жанну это не остановило. Она вошла в азарт. Пошли посты о комнатных цветах, правильном питании, оздоровлении, натуральной косметике. Вскоре подписчикам захотелось узнать, как выглядит автор блога. Жанна понимала, что пора выходить в свет, но комплексовала из-за своего лишнего веса и долго не решалась постить свои фотографии. Помогла ей Анеля. «Тебе надо свои минусы превратить в плюсы», твердо заявила подруга. «Вот ты стесняешься своих килограммов. Так сделай блог по похудению. Будет и польза, и топовый контент. Раскрутишь блог гораздо быстрее». «Хорошо тебе говорить. Ты тощая, как спичка, красивая к тому же. Тебе плохого не написали бы, а меня загнобят за мои жиры», — возмутилась Жанна. Анелли действительно была очень худенькой, с огромными зелеными глазами, прямым носом и ногами от ушей. Она знала себе цену, но именно Жанну она считала по-настоящему красивой, несмотря на полноту. «Ты сама красавица, не наговаривай на себя. Только показывай все как есть. Замеры на камеру, взвешивание, рацион, тренировки. Даже плачь в камеру, когда будет трудно. Это еще лучше. Получишь море лайков». «Ага, и море грязи тоже, которое в меня от хейтеров полетит», — встревожилась Жанна. «Не без этого», — согласилась Анеля, «но помни, что любые комментарии способствуют продвижению. Так что вперед! К стройности и богатству!» «Да, Анеля умела успокоить. Вскоре Жанна запустила видео, в котором представилась аудитории. Немного рассказала о себе и заявила о том, что приглашает подписчиков быть свидетелями своего преображения. Она сантиметровой лентой замерила объемы груди, бедер и талии, показала реальные цифры на напольных весах и предоставила план похудения по месяцам. При этом, стоя в купальнике, Жанна смело хватала себя за бока и живот, отпускала всякие шутки о своем весе, строила гримасы, в общем, не жалела себя. Это видео с признанием своего несовершенства и намерением превратиться в стройную лань вдруг за неделю набрало почти 500 тысяч просмотров и принесло ей около 12 тысяч подписчиков. И понеслось. Каждый день новые ролики рассказывали о питании, уходе за собой, современных и старых секретах стройности. Жанна все проверяла на себе. Не ела после 6 вечера, отказывалась от углеводов, снова начинала их есть только утром, потом опять исключала углеводы из рациона, садилась на интервальное голодание, на раздельное питание, ходила на плавание, применяла кето-диету, возвращалась к разгрузочным дням. Она превратила себя в настоящий испытательный полигон. Срочно был куплен абонемент на фитнес. Жанна снимала контент из зала, привлекала к съемкам тренеров и тех, кто тренировался там же. Она продумывала съемки до мелочей, делала ролики смешными и неординарными. У нее хорошо получалось. Вскоре ее заметили рекламодатели. Она поняла, что в одиночку ведение блога не потянуть. А под рукой был Вадик. Его-то она и привлекла в помощники. Вадик, надо сказать, сильно оживился. Перспектива не иметь над собой строгого начальника и при этом, как он говорил, рубить бабло, его окрыляло. Он закупал продукты и реквизит, возил Жанну на съемочные локации, таскал аппаратуру, договаривался о встречах, вел бухгалтерские документы, то есть стал тем самым министром-администратором из обыкновенного чуда. Разве что воровал поменьше. Жанна подозревала, что расходы Вадик прилично завышает, но закрывала на это глаза. Уж очень с ним было удобно и надежно. «Что он мне сделает?» — думала она. «Не захочет же он потерять источник дохода». Спустя год блог стал приносить приличные деньги. Жанне даже удалось купить новую машину. Разумеется, событие было обыграно празднично, с запуском шаров, фейерверков и цветами. Усилить эффект они с Вадиком решили еще одной выдумкой. Якобы машину Жанне решил подарить сам Вадик в награду за сброшенные женой 20 килограммов. Видео начиналось с крупного плана улыбающейся Жанны. Камера отъезжала назад и показывала, как она держит в руках 4 пятилитровых баклажки с водой. Камера останавливалась, Жанна выпускала баклажки из рук и говорила: «Вот столько я сбросила лишнего!» В кадр входил Вадик, протягивал жене цветы, ключи от авто и, повернувшись на камеру, счастливо заявлял: «Зато вот что ты приобрела!» и одаривал ее поцелуем. На заднем фоне в это время зажигался фейерверк, потом улетали в небо шары. Это видео принесло миллионные просмотры и новых подписчиков, как и было задумано. И снова закрутилось: рецепты, мотивационные ролики, приглашенные эксперты, новые рубрики, готовим с мужем, наши завтраки, худеющие на отдыхе. Вся жизнь Жанны и Вадика подчинилась социальным сетям. Им хотелось купить новую квартиру, и они были все ближе к цели, но все дальше друг от друга. Отношения полностью перешли в рабочую плоскость. Лишь иногда в праздники и редкие выходные они еще могли пойти погулять по городу или к друзьям, но только потому, что дома наедине находиться стало неловко и неуютно. Вадика очень волновала тема переезда в более комфортные условия. Все его разговоры сводились к выбору банков для оформления ипотеки, поиску хороших районов, надежных строительных компаний, ремонтных бригад и прочее, и прочее. А Жанне было жаль старую двушку. Когда-то они жили здесь большой семьей, Жанна, бабушка, младшая сестра Соня и мама с папой. Дружно жили, спокойно. Потом вдруг бабушка заболела, ее водили по разным врачам, она пила горстями лекарства, посещала всевозможные процедуры и все равно однажды тихо скончалась. Спустя год из семьи ушел отец. Ушел к носатой женщине с выбеленными волосами и больше никогда не появлялся, словно не было на свете ни Жанны, ни Сони. Больно было тогда. Жанна не могла понять, как же так. Еще совсем недавно у нее был лучший папа на свете, с которым они ходили в походы, катались на лыжах, каждый вечер читали книжки, и вдруг его не стало. Нет, не так. Вдруг он их бросил. Мама на долгое время погрузилась в депрессию, потом стала выпивать. Никакие уговоры на нее не действовали, она одергивала дочь. «Закрой рот, не твое дело». Жанне пришлось заменить маленькой Соне и маму, и папу. Она водила сестренку в школу, готовила с ней уроки, старалась оберегать ее от всего такого, что ребенку нежелательно видеть и знать. Когда в доме начались пьяные застолья, Жанна под предлогом того, что им с Сонечкой срочно надо что-то делать в школе, убегала с ней куда-нибудь, лишь бы не слышать пьяного ора, мата и гоготания маминых друзей. В один из редких спокойных дней их посетили представители опеки и участковы. Две женщины придирчиво осмотрели квартиру, расспросили девочек, как им живется, и долго о чем-то разговаривали с матерью на кухне. После этого визита мать перестала звать гостей. Не совсем она еще была на дне, понимала, что дело серьезное, и если не остановится, детей заберут в детдом. Выпивать не перестала, правда, делала это теперь гораздо реже и вне дома. Несмотря на зависимость, благодаря генам выглядела женщина неплохо. Густые русые волосы и большие зеленоватые глаза, немного вздернутый нос и четко очерченные губы сохраняли лицо моложавым. Жанна была ее копией. Глядя на нее, мать иногда говорила: «Смотри, не прогуляй свою красоту, как я». Как-то вечером в канун Нового года она пришла не одна, с мужчиной. Привыкшая с порога определять состояние матери и ее друзей, Жанна с радостью обнаружила, что все трезвые. «Вот, доча, познакомься. Это дядя Витя», — мать показала рукой в сторону гостя. «Витя, это моя старшая дочь Жанночка». «Здравствуй, Жанна», — обратился он к девочке. «Здравствуйте», — тихо ответила она. Жанне слишком хорошо были знакомы такие визиты. Ничего хорошего от них ждать не приходилось. Она внутренне сжалась, неужели пьянки снова продолжатся? Из комнаты осторожно выглянула Соня. «А это моя младшая, Сонечка. Иди сюда, не бойся». Соня нехотя вышла из комнаты, подошла к старшей сестре и прижалась к ней. «Соня, привет! Смотри, что я вам принес!» Мужчина протянул девочкам коробку конфет. «Берите». Соня подошла, взяла конфеты и снова спряталась за сестру. «Теперь дядя Витя будет жить с нами», — сказала мать. «Проходи, Вить, располагайся». Мужчина разулся, прошелся по квартире, деловито подергал дверные ручки, выключатели, заглянул под раковины на кухне и в ванной. «Ничего», — сказал он матери, когда вернулся в прихожую. «Разберемся». И, повернувшись к девочкам, весело подмигнул. Он действительно разобрался со всем, чем было можно. Месяца полтора целыми днями что-то подкручивал, пилил, сверлил, красил, ремонтировал. Мать тоже взялась за обустройство и уборку, даже купила в зал ковер и шторы. Скоро дом стал снова похож на дом. По вечерам они сидели за общим столом и ужинали. Дядя Витя смешил всех, рассказывая удивительные истории про северные края, в которых ему пришлось побывать. Пил очень крепкий чай и очень сильно кашлял. В своей черной майке с бледно-синими рисунками на руках он казался девочкам забавным, как персонаж из мультфильма. Мать за это время преобразилась, больше не выпивала, всегда была причесана, накрашена и стала, наконец, заботиться о Жанне и Соне. К новому учебному году дядя Витя сделал девочкам удобные школьные парты и стулья. Мать смотрела на него и частенько повторяла: «Наконец-то мы живем как люди!» Вдруг Сонечка приболела. У нее появились слабость, потливость, пропал аппетит. К вечеру поднималась небольшая температура, позже ко всему прибавился кашель. Поначалу ее лечили детскими сиропами, но они помогали лишь на короткое время. Потом мама купила антибиотики. Самолечение стало роковой ошибкой. Врачи уже ничего не могли сделать, было слишком поздно. Весной, несмотря на стационарный уход, Сонечка умерла от туберкулеза, заразившись от бывшего заключенного дяди Вити, у которого была открытая форма заболевания. Дядю Витю отправили в тубдиспансер, квартиру продезинфицировали, а Жанне и ее матери прописали профилактическое лечение. Смерть Сони и чувство вины за то, что с ней произошло, сломали мать. Алкоголь, который, как известно, умеет ждать, снова одержал над ней победу. В этот раз Жанна не боролась, не уговаривала, не спасала. Она думала только о Соне и ненавидела мать за то, что ее маленькая сестренка почти ничего не видела хорошего в своей такой несправедливо короткой жизни. Окончив 9 классов, Жанна поступила в колледж на специальность «Швейное производство». Ей помогла в этом классная руководительница. Она видела, что девушка не глупая, но если не принять участие в ее судьбе, пропадет. Вечерами педагог оставляла Жанну в кабинете, они разговаривали, строили планы, подтягивали предметы. После поступления Жанна стала подрабатывать в местном кафе уборщицей. К тому времени мать совсем спилась, Жанна махнула на нее рукой, не буйная и ладно. В один из вечеров она нашла пьяную родительницу на кухонном полу, но не стала ничего делать, а просто пошла спать. Утром мать все так же лежала на полу, но уже бездыханная, с бледным лицом и посиневшими губами. Нет, Жанна не поняла, что у матери приступ, и надо было вызвать скорую. Она думала, что той надо проспаться только и всего. Не в этот раз. Жанна побежала к соседям, они вызвали спецслужбы, тело матери увезли, и она осталась одна. В год своего 20-летия, на дне рождения подруги, Жанна познакомилась с Вадимом. Внешностью он особо не выделялся, разве что ростом был повыше, а так обычный парень, худой и сероглазый. Как-то быстро закрутился их роман, и конфетно-букетный период почти сразу перешел в гражданский брак. Переехать к Жанне Вадим напросился сам. Она сразу согласилась, потому что была влюблена по уши, да и тоскливо одной в квартире, стены которой видели немало горя, так что предложение Вадима девушка приняла с радостью, как счастливый случай. Когда встал вопрос о продаже родной двушки, Жанна вспоминала бабушку, Соню и думала, что переезд навсегда разрежет ниточки, связывающие ее с теми, кого она любила и любит. Вадим отмахивался: «Вечно ты дурь всякую придумываешь. Их нет уже давно, они на кладбище, а дом старый, его сносить будут. Дождешься, что хату эту за бесценок продашь». Жанне все меньше хотелось, чтобы Вадик переехал в новую квартиру вместе с ней. Но теперь они жили в одной команде, хоть и по разные стороны семейных баррикад. Жанна думала, что для разрыва нужен какой-то толчок. С работой она справится и без Вадика, только свистней желающих устроиться помощником будут десятки. При этом она понимала, что по своей воле муж никогда не уйдет. Наконец старая квартира была продана и принесена в жертву просторным трехкомнатным апартаментам в центральном районе с двумя лоджиями и двумя санузлами, панорамными окнами и ремонтом под ключ. Из переезда и новоселья получилось несколько топовых видео с восторженными гостями, шампанским, отпрошенным у знакомых на время съемок белым котенком и объятиями счастливых обладателей купленного жилья. Про ипотеку Жанна, конечно же, никому не сказала ни слова. Зачем? Она четко усвоила реальность и виртуальная жизнь не одно и то же. Наступило первое утро в новом доме. Жанну разбудил громкий голос мужа. «Так, это у нас гостиная, это спальня, а это будет мой кабинет!» Она накинула легкий халат и вышла из спальни. «Твой кабинет?» — недоуменно спросила Жанна. «С какой стати?» «Как это с какой?» «С такой, что я администратор, с рекламодателями работаю, бухгалтерию веду. Надо же мне где-то это делать!» Вадим возмущенно развел руками. «Делать это ты будешь в офисе, который мы специально арендуем. А эта комната моя и больше ничья, понятно? Я там хочу сделать место для съемки и зону релакса». Вадим раздраженно измерял гостиную шагами. «То есть я тут никто? Я не работаю. С утра до ночи на нее пашу, и вот, пожалуйста!» Жанна была холодна и спокойна. «Тебе никто не мешает расположиться с ноутбуком здесь, в гостиной, а я должна отдыхать. Если уж на то пошло, то все это, — она развела руки в стороны, — куплено только благодаря мне. Это мои нервы, мои диеты, мои голодовки, идеи, бессонные ночи. А такого, как ты, мне найти, расплюнуть. Так что или работай дальше без претензий, или можешь убираться отсюда, я не держу. В конце концов, мы уже не семья, и я рано или поздно с тобой разведусь. Почему не сейчас?» Вадим побагровел. В его планы не входило сделаться бездомным и безработным снова. Надо было что-то делать. Он решил сгладить конфликт и промямлил. «Ладно, ладно, забыли, извини. Просто захотелось свой кабинет, как в кино. Делай с этой комнатой что хочешь, я обойдусь». «Чтобы было как в кино, надо пахать, а не в кабинете сидеть. Ничего такого сложного, чтобы не мог выполнить кто-то другой, ты не делаешь. Лучше видеонаблюдением займись и замки поменяй. Не дай бог воры залезут». Жанна многозначительно посмотрела на мужа и пошла в ванную. Он бросил ей вслед: «Займусь». И все пошло своим чередом. Съемки, встречи, рекламные кампании. Вадик также хлопотал, решая организационные задачи, а Жанна к трехлетию блога планировала выпустить книгу под названием «-45». Верстка отнимала все свободное время, но результат превзошел ожидания. Получилось сделать стильный дизайн и вместить в книгу много полезной информации. За месяц до презентации Жанна анонсировала выход издания и опубликовала фотообложки. Комментарии посыпались сразу. «Здорово, мы давно ждали. Забронируйте мне 5 экземпляров. Жанна, вы наш мотиватор». Подписчики не скупились на комплименты. Жанна всегда сама читала все, что ей писали, радовалась. Если у кого-то получалось стройнеть по ее методу, была благодарна всем, кто ее поддерживал, и никогда не реагировала на хейт. И сейчас, просматривая отзывы об анонсе книги, она равнодушно пропустила пару оскорбительных выпадов среди всеобщего восторга. Но на третьем странном комментарии остановилась. Кто-то с аккаунта без лица на аватарке писал: «Сколько можно людей обдуривать? С мужем живут, как кошка с собакой, тачку в рассрочку купили, квартиру в ипотеку взяли, а вы верите?» Жанне стало не по себе. Кто это мог знать и написать? Она задумалась, а потом пришла к выводу, что их отношения с Вадиком не секрет для близкого окружения, как и условия покупки машины. Но про ипотеку она, кажется, не говорила никому. Зачем это писать сюда, в блог, да еще анонимно? И тут же ответила сама себе: «Зачем-зачем? Из зависти, вот зачем». Она безжалостно удалила комментарий и отправила его наглого автора в бан. Но вечером появился второй, не менее странный комментарий. «Не стыдно жить на деньги мужа и зожницу из себя строить?» — писала какая-то незнакомка. Жанна решила ответить ей в личном сообщении. «Вы кто вообще?» — написала она. Ей ответили: «Ничего, придет время, обо всем пожалеешь». «Ненормальная какая-то», подумала Жанна и забанила обидчицу. На другое утро Жанна первым делом заглянула в блог. К своему ужасу она обнаружила десятки негативных отзывов и нападок с разных аккаунтов, Что только не писали, что она хочет нажиться на людском здоровье, что она инфо-цыганка, а ее книга – это развод чистой воды за деньги, что ее надо посадить за мошенничество и конфисковать все имущество. Ее обзывали, ей угрожали и писали пошлости. Жанну трясло. Что это? Почему? Она не могла понять. Потом бросилась смотреть свои ранние публикации, и там то же самое. Десятки пользователей поливали ее грязью. Жанна побежала в гостиную, где за столом сидел Вадим. «Посмотри, что творится!» и отдала ему телефон. Вадим долго читал комментарии, хмурился, нервно играя желваками, тер ладонью лоб и то и дело стучал пальцами по столу. Прочитав все сообщения, посмотрел на Жанну. «Это атака», — коротко сказал он. «То есть?» — переспросила Жанна. «Тебя заказали. Это спланированная хитерская атака. Сейчас тебя попытаются отменить». «Как это?» — убитым голосом произнесла она. «Ну, применят к тебе синдром отмены. У них все спланировано. Сначала они тебя коллективно осудят, уже осудили. Поводом выбрали продажу будущей книги. Потом начнут требовать наказания за действия, которые они якобы считают неприемлемыми». «Так они уже требуют?» — воскликнула Жанна. «Вот, ты же читал! Посадить за мошенничество! Что делать, Вадик? Что делать?» «Главное, без паники!» — Вадим усадил Жанну на диван. «Нам надо выяснить, кто за этим стоит. Такую толпу должен был кто-то организовать. Ты не беспокойся, я всем этим займусь». Жанна вдруг заплакала. Столько работы, надежд, вложенных сил, и неизвестно, кто пытается все уничтожить. Муж подсел к ней, обнял. «Не плачь, я их из-под земли достану. Не сдавайся, я рядом». Жанна прижалась к нему и затихла. Сейчас он был единственным близким для нее человеком, и в душе она была этому несказанно рада. В голове промелькнула мысль: «Может, все еще у нас склеится?» И Жанна обняла его в ответ. «Почему бы тебе сегодня не сделать выходной?» — предложил Вадим. «Поезжай в спа или куда хочешь. Тебе надо отвлечься, развеяться. Я всем займусь, как и обещал». На то мы порешили. Жанна отправилась по магазинам, а Вадим засел за ноутбук. Начались напряженные дни. Рекламу выхода новой книги пришлось остановить. Сейчас ее выпускать не было никакого смысла. Вадим все время проводил за компьютером, пытаясь выяснить, откуда идет травля. Между тем она приняла такие масштабы, что Жанне пришлось отложить всю работу. Из-за начавшейся депрессии она почти не вставала с постели. Тем временем в ее адрес круглосуточно летели намеренные оскорбления, издевательства и угрозы. Последней каплей стало то, что ее аккаунт взломали и разместили на нем сгенерированные искусственным интеллектом непристойные фотографии и видео с ее лицом. После этой выходки Жанна не заглядывала в интернет полторы недели. А когда вернулась, вновь прочла новые гадости о себе и почувствовала, что начинает сходить с ума. Тогда-то она и попросила приехать Анелю. «Давай, взбодрись. Не хватало еще до антидепрессантов дойти». С этими словами Анеля раздвинула шторы и строго посмотрела на Жанну. «Этот снежный ком должен пролететь, понимаешь? И разбиться, в конце концов. А пока ты его ничем не остановишь». «Вадик занимается, хочет найти, кто всю эту компашку возглавляет. С кого все началось? 2 недели уже копается. И никак». «Ха, нашла специалиста тоже мне. Что такое Вадик? Такой же чайник, как и мы с тобой. Тут нужен айтишник. Притом понимающий в этом деле. Я поищу. Хочешь?» «Ой, Анеля, не надо. Вадик расстроится. У нас вроде как стало налаживаться. Он заботится. Из ноута не вылазит. Ищет этих придурков. Обидится еще. Скажет, что я в него не верю, сомневаюсь и все такое». «А ты ему не говори, что обратишься к спецу. Перефразируй пословицу. Одна голова — это все-таки одна голова, а не две. Я найду человека, и мы с тобой к нему съездим. Развеешься хоть». Через 4 дня Анеля с Жанной в назначенное время стояли у порога двери в квартиру, где обитал загадочный компьютерный гуру. Жанна представляла себе лохматого, неухоженного паренька, тощего, в растянутой застиранной футболке и потертых джинсах, который сутками просиживает за играми и изредка зарабатывает себе на оплату интернета и чипсы. Но дверь открылась, и перед ними предстал одетый в хороший спортивный костюм красивый кореглазый мужчина лет 40 с темными волнистыми волосами и аккуратно постриженной бородой. «Девушки, добрый день! Прошу!» Отступил он в сторону, приглашая Жанну и Анелю к себе. «А вы и есть Дамир?» — спросила Анеля. «Он самый. Заходите же, не стойте в подъезде». Квартира была оформлена в стиле лофт. Одна из стен имитировала кирпичную кладку, причем было видно, что кирпич для этого взяли самый, что ни на есть, настоящий. Старый, разрезанный на части. Большое открытое пространство делили передвижные стеклянные перегородки, разнообразная напольная плитка и вертикальный сад из мха с подсветкой. Все это говорило о том, что хозяину свойственна независимость мышления, и он готов к экспериментам. «Кофе или чай, девушки?» – поинтересовался Дамир. «Мне кофе крепкий, черный, без сахара», – отчеканила Анеля. «Я буду чай», – сказала Жанна. Пока гости с любопытством разглядывали квартиру, которую Анеля тут же окрестила мужской берлогой, Дамир не спеша приготовил напитки и пригласил их к столу. «Итак, чем могу помочь?» Он присел на высокий барный стул. «Внимательно вас слушаю». Анеля принялась рассказывать Дамиру историю Жанны. Дамир слушал, смотрел фрагменты личной переписки, читал некоторые комментарии, молча кивал головой и изредка задавал Жанне вопросы. Когда пришел первый негативный комментарий, когда начался шквал хейта, не заметила ли она что-то похожего в сообщениях, были ли в них данные, известные только ей и ее знакомым. Наконец он сказал, что же, история, к сожалению, нередкая. Будем искать. «Идемте». Они прошли в огороженную перегородкой рабочую зону. Дамир включил компьютер и попросил Жанну дать пароли от ее аккаунтов и домашней сети, номера телефонов ее и близких. После чего он отправил девушек в гостиную смотреть телевизор, а сам подключил дополнительный монитор, и на экранах замелькали строки логов, таблицы и даты. Время от времени Дамир коротко комментировал. Вот тут кто-то входил из другого региона, хотя авторизация у нее только с телефона. Интересно. Он что-то записывал, ставил галочки, произносил иногда «М-да». Жанна пыталась угадать, кто там по ту сторону экрана. Может, фанатичка, конкурентка, случайный сумасшедший. Кто бы он ни был, она это так не оставит. Прошло часа два с лишним, пока Дамир подозвал их к себе. «Нашел кое-что», — сказал он. «Жанна, это список входов в твой основной аккаунт. Видишь, город, время, устройство. Вот твой телефон, вот ноутбук. А это другое устройство. Один раз ночью, пару недель назад. IP-адрес совпадает с твоей домашней сетью. Именно в эту ночь аккаунт взломали и разместили на нем те пошлые фотки». «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Ну, я не совсем. Не знаю, голова кругом». «Я знаю, что ты хочешь сказать», — вмешалась Анеля. «Что все эти гадости были сделаны из Жанкиного дома, так?» «Выходит, что так. Ты с кем живешь?» — поинтересовался Дамир. «С мужем живу», — ошарашенно произнесла Жанна. Дамир продолжил. «Теперь смотри дальше. В тот же час, того же IP, зарегистрированы 4 новых аккаунта, все с именами, похожими на твои. Жанна Лайф, Жанна L3, Жанна 2024 и так далее. С них началась новая волна комментариев». Он открыл папку с сотнями скриншотов. «Видишь эти картинки? Это первые аватарки. Я проверил их через сервис анализа изображений. У всех одинаковый фильтр. Редкие пресеты из мобильного приложения. Тот же фильтр стоит на фото, которые стоят в профиле твоего мужа. Дальше хуже. Кто-то после взлома оплатил продвижение поста с теми фотками. Я посмотрел квитанцию, в рекламном кабинете твоей страницы сохранился фрагмент транзакции. Там не вся карта, только последние цифры. 2345. Дай угадаю. Его карта заканчивается этими цифрами, верно? Жанна закрыла лицо руками. Нет. Может, совпадение? Я надеялся, но проверил. Все платежи, все активности ночами с той же Wi-Fi сети. Иногда ровно в те минуты, когда он оставлял комментарии с личной страницы. Он и сам комментировал, и других привлекал, и платную атаку спонсировал. Жанна заплакала. «Как я не догадалась!» – прошептала она. «Вот сволочь!» – возмутилась Анеля, изумленно глядя на экран. Дамир повернулся к Жанне. «Я сохранил все данные в архив. Если захочешь, отнесем в полицию или юристу». Она покачала головой. «Нет, пока нет. Мне надо подумать, что с этим делать. Только не удаляй ничего». «Не буду. Приходи ко мне через пару дней, принеси диск. Я все это тебе скачаю. Назовем файл «Предательство в цифрах».» Жанна подошла к окну. «Спасибо, Дамир», — тихо сказала она. «Ты не представляешь, что ты для меня сделал». «Представляю», — ответил он. «Не жалей. Всегда лучше смотреть правде в глаза, чем всю жизнь жить во лжи». Анеля отвезла Жанну домой, возмущаясь и проклиная Вадима. Жанна молчала. Она ее не слушала. Впереди был серьезный разговор с мужем, развод и новая жизнь. Она все исправит. Расскажет эту историю подписчикам и станет еще популярнее, чем была. Трансформировать минусы в плюсы. Вот ее главная задача. Она открыла ключом дверь. Было тихо. Из кухни лился мягкий свет. Она пошла туда, Вадим стоял у плиты, мешал ложкой кофе в кружке. «Ну, наконец-то!» — сказал он спокойно. «Где ты пропала? Я волновался». «Я была у Дамира». Он с показным видом нахмурился. «Это что еще за Дамир такой? Буду ревновать». «Это айтишник. Решила тоже поучаствовать в своем деле». Вадим занервничал. «Я же говорил, не лезь туда. Мы сами разберемся. Я уже написал знакомым админам». Жанна сняла пальто. «Ты разберешься?» — тихо переспросила она. «Да, я узнала, как ты разбираешься». Вадим замер, интонация жены его насторожила. «Что ты имеешь в виду?» «Что все эти страницы, с которых меня травили...» Она подошла ближе. «Создавались из нашей квартиры, из нашей сети. Ночами, когда я спала, твоими руками. Что ты оплачивал мою травлю, что ты предатель». Он нервно усмехнулся, рука дрогнула, и немного кофе выплеснулось на пол. «Чушь! Ты наговорилась с этим дураком, он тебе все что угодно скажет, лишь бы бабки срубить». «Вадим», — резко обрубила его Жанна, — «у него доказательства, IP-адрес, платежи, даже фильтр на фото и скрин платежа SMM-агентству, который был с твоей карты». «Зачем? Зачем ты это сделал?» Он опустил глаза, потом тихо сказал. «Я хотел, чтобы ты поняла, что без меня ты пропадешь». Жанна отшатнулась. «Что? Ты же мне сказала, что от меня избавишься, что любой другой может сделать то же, что и я. Я думал, испугаешься, увидишь, что без меня никак, и снова будет как раньше. Прижмешься? Я просто хотел тебя вернуть». Жанна не отступала. «Ты хотел вернуть и уничтожил. Ты травил меня каждый день. Я каждый день умирала. Я думала, против меня весь мир. А это был ты». Вадим шагнул к ней. «Послушай, я не думал, что все зайдет так далеко. Я собирался все остановить. Завтра». «Завтра?» Жанна горько усмехнулась. «Ты спокойно смотрел, как я плачу, обнимал меня и предавал. Сам делал и постил мерзкие фотки с моим лицом. Иди к черту!» Он протянул руки, пытаясь коснуться ее плеч. «Жанна, ну, пожалуйста, я же не враг тебе, мы все исправим!» Она резко оттолкнула его. Он отступил назад, вдруг поскользнулся на скользком от пролитого кофе кафеле, упал, ударился головой об острый угол стола с металлическим каркасом и затих. Жанна замерла. «Вадик! Вадик, очнись!» Она присела, дотронулась до его щеки, кровь растеклась из затылка по плитке, Жанна бросилась вызывать скорую, но помощь не понадобилась. По приезду врачи зафиксировали смерть. Потом приехала полиция. Жанну задержали. Следствие длилось недолго. Помогли камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. В обвинительном заключении написали «неосторожное причинение смерти при бытовом конфликте». Суд учел обстоятельства дела и приговорил Жанну к 1,5 годам лишения свободы в колонии поселения. На свободу она вышла ранней осенью. Встречали ее Анеля и Дамир, которые за это время успели пожениться. Подруги обнялись. Анеля осторожно спросила: «Ну, какие планы на жизнь?» Жанна на минуту задумалась, потом решительно сказала: «Продать квартиру, купить другую, переехать, купить новый телефон и работать дальше». Анеля округлила глаза. «Как? После всего, что произошло?» Жанна серьезно посмотрела на нее. «А как же? У меня есть история, и она начнет мой новый блог. Не смотри так и не говори мне, что это цинично. Ты не знаешь, что у меня там». Жанна похлопала ладонью по груди. «Я буду продолжать, только не про вес, конечно, про кое-что другое». Через 1/2 года в квартире поменьше Жанна настраивала штатив для нового телефона, задернула шторы, выставила свет, еще раз взглянула в зеркало. Затем встала напротив камеры, сделала вдох-выдох и улыбнулась. «Здравствуйте, меня зовут Жанна. Я вернулась. Сегодня я расскажу, как пережить ад и не сойти с ума. Моя история — это история преданной женщины, чей муж организовал травлю в соцсетях и привлек к этому сотни людей. Почему они включились в это? Потому что чем больше незнакомых друг другу людей участвуют в кибербуллинге, тем больше агрессии можно каждому выражать безнаказанно. Все они своими действиями довели меня до отчаяния, привели к фатальной трагедии и практически сломали мне жизнь. И мы с вами будем честно разбираться, как такое могло произойти. Мы будем рассматривать каждый подобный случай. Я приглашаю вас на свою новую платформу Stop Hate. Здесь вы получите поддержку психологов, психотерапевтов, юристов и тех, кто уже столкнулся с сетевой травлей. Я призываю тех, кому нужна помощь, присоединиться к нам, а тех, кто хочет написать какой-либо комментарий, я прошу прежде 1000 раз подумать, к чему он может привести. Итак, начнем. Дорогие друзья, прозвучал рассказ Марины Миллер «Травля». На мой взгляд, автор поднимает очень серьезную и очень глубокую тему. Тему травли, хейта, буллинга. У этого явления много названий, много иностранных слов сейчас, таких модных. Но мне как-то ближе просто вот это слово «травля». Это очень сложное явление, тяжелое, трудное. И дело в том, что травля в интернете, она ж не только в интернете. Люди с этим сталкиваются и в школе, и в детском саду, и во дворе, и в коллективе, и на работе. Это все очень печально, потому что обидно еще то, что к травле присоединяются люди. Присоединяются те, кому этот человек, объект травли, не сделал ничего плохого. Просто из-за стадного чувства Из-за того, что в стае он чувствует себя сильнее. Он чувствует себя нужным. Он чувствует, что от него что-то зависит. И плюс ко всему, видимо, тешит безнаказанность и возможность сказать все, что угодно. И ведь действительно, автор права, нужно думать, как наше слово отзовется. И, наверное, стараться как-то меньше негатива выпускать в мир. И тогда мир станет добрее и лучше. Друзья мои, я всем нам желаю избежать этого, никогда не испытывать подобных чувств, когда травят, булят, хейтят. Я очень желаю всем нам, чтобы этого не было. Ну и, конечно же, если вас заинтересовал этот рассказ, пишите, пожалуйста, ваши впечатления в комментариях. Если вас заинтересовало творчество этой писательницы, пожалуйста, зайдите в плейлист «Марина Миллер». Там есть еще ее рассказы. Я уверена, что в скором времени появятся новые рассказы, потому что Марина работает, пишет, творит. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши впечатления. Пожалуйста, ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Оставайтесь с нами. Будем читать вместе.